Эдгар Аллан По. Тишина. «Внемли мне», — молвил демон, возлагая мне руку на голову. «Край, о котором я повествую, унылый край в Ливии на берегах реки Заира, и нет там ни покоя, ни тишины. Воды реки болезненно шафранового цвета, и они не струятся к морю, но всегда и всегда вздымаются. Бурно и судорожно подал им оком солнца. На многие мили по обеим сторонам илистого русла реки тянутся бледные заросли гигантских водных лилий. Они вздыхают в безлюдье и тянут к небу длинные мертвенные шеи и вечно кивают друг другу. И от них исходит некий неясный ропот, подобный шуму подземных вод. И они вздыхают. Но есть граница их владения. Ужасный темный высокий лес. Там, наподобие волн у Гибридских островов, непрестанно колышется низкий кустарник. Но нет ветра в небесах. И высокие, уходящие ввысь вершины постоянно, одна за другую, падают капли росы. И у корней извиваются в непокорной дремоте странные ядовитые цветы. И над головою, громко гудя, вечно стремятся на запад серые тучи, пока не прекратятся подобно водопаду за огненную стену горизонта. Но нет ветра в небесах, и по берегам реки Заиры нет ни покоя, ни тишины. Была ночь, и падал дождь. И падая, то был дождь, но упав, то была кровь. Я стоял в трясине среди высоких лилий, и дождь падал мне на голову. И лилии кивали друг другу и вздыхали в торжественном запустении. И мгновенно, сквозь прозрачный, мертвенный туман поднялась багровая луна, и взор мой упал на громадный серый прибрежный утес, озаренный светом луны. И утес был сер, мертвен, высок. На нем были высечены письмена. И по трясине, поросшей водными лилиями, я подошел к самому берегу, дабы прочитать письмена, высеченные на камне. Но я не мог их постичь. И я возвращался в трясину, когда еще багровее засияла луна, и я повернулся и вновь посмотрел на утес и на письмена. И письмена гласили «Запустение». Я посмотрел наверх, и на краю утеса стоял человек, и я укрылся в водяных лилиях, дабы узнать его поступки. И человек был высок и величав, и завернут от плеч до ступней в тогу древнего Рима. И очертания его фигуры были неясны, но лик его был ликом божества, и ризы ночи, тумана, луны и росы не скрыли черт его лица. И чело его было высоко от многих дум, и взор его был безумен от многих забот, и в немногих бороздах его ланит я прочел повествование о скорби, усталости, отвращения к роду людскому и жажде уединения. И человек сел на скалу и, склонив голову на руку, посмотрел на запустение. Он смотрел на низкий непокорный кустарник и на высокие первобытные деревья, и на полные гулы небеса, и на багровую луну. И я затаился в синеводных лилиях и следил за человеком. И человек дрожал в уединении, но убывала ночь, а он сидел на утесе. И человек отвел взор от неба и взглянул на унылую реку Заиру, и на мертвенно-желтую воду, и на бледные легионы водяных лилий. И человек внимал вздохи водяных лилий и ропот неумолкавших среди них. И я притаился в моем укрытии и следил за человеком, и человек дрожал в уединении. Но убывала ночь, а он все сидел на утесе. Тогда я спустился в трясину и направился по воде вглубь зарослей водяных лилий и позвал гиппопотамов, живущих на островках среди топи. И гиппопотамы услышали мой зов и пришли с бегемотом к подножию утеса и рычали, Громко и устрашающе под луной я притаился в моем укрытии и все следил за человеком. А человек дрожал в уединении. Но убывала ночь, а он сидел все на утесе. Тогда я проклял стихии, проклятием буйства, и страшная буря разразилась на небесах, где до того не было ветра. И небо потемнело от ярости бури, и дождь бил по голове человека, и река вышла из берегов, и воды ее вспенились от мучений, и водяные лилии пронзительно кричали, и деревья рушились под натиском ветра, и перекатывался гром, и низвергались молнии, и утес был сотрясен до основания, и я притаился в моем укрытии и все следил за человеком. А человек дрожал в уединении. Но убывала ночь, а он все сидел на утесе. Тогда я разгневался и проклял проклятием тишины реку и лилии, ветер и лес, небо и гром, и вздохи водяных лилий. И они стали прокляты и затихли. И луна перестала карабкаться ввысь по небесной тропе. И гром заглох, и молнии не сверкало, и тучи неподвижно повисли, и воды вернулись в берега и затихли. И деревья более не качались, и водяные лилии не кивали друг другу и не вздыхали, а меж ними не слышался ропот, не слышалось и тени звука в огромной бескрайней пустыне. И я взглянул на письмена утеса и увидел, что они изменились, и теперь они гласили «Тишина!». И взор мой упал на лицо человека, и лицо его было бледно от ужаса. И он поспешно поднял голову и встал на утесе во весь рост и слушал, слушал. Но не было ни звука в огромной бескрайней пустыне, а письмена на утесе были «Тишина!». И человек затрепетал и отвернулся, и кинулся прочь так, что я его более и не видел». Да, прекрасные сказания заключены в томах волхвов, в окованных железом печатных томах волхвов. Там, говорю я, чудесные летописи о небе и о земле, и о могучем море, и о джиннах, что завладели морем и землей и высоким небом. Много мудрого таилось и в речениях Сивил, и священные слова были услышаны встарь под тусклой листвой, трепетавшей вокруг Додоны. Но, клянусь Аллахом, ту притчу, что поведал мне демон, восседая рядом со мною в тени могильного камня, я числю чудеснее всех. И, завершив свой рассказ, демон снова упал в разверстую могилу и засмеялся. И я не мог смеяться с демоном. И он проклял меня, потому что я не мог смеяться. И рысь, что вечно живет в могиле, вышла и простерлась у ног демона и неотрывно смотрела ему в лицо. Конец рассказа. Эдгар Аллан По. Рассказ «Тишина». Текст читал Михаил Стинский.